Глава 60. Молчун теперь уже бессменно наблюдал за изгоем, и это занятие более не казалось зряшным. Вернувшись на колокольню, он взволнованно зажестикулировал. Им уже известны имена троих из постоянного окружения убитого вора. Тимми Локон, Смец Шталь, Старая Рыба. «Старая Рыба?» – переспросил вслух ворон. «Да», – ответил Молчун. «Описание расплывчатое, но это, похоже, тот тип, что задал вам трепку». «Старая Рыба?» Молчун ехидно улыбнулся и ответил. «Их проследили до гостиницы «Череп с костями», но она брошена, там только бродяги. Вплоть до ночи мятежа в ней проживал капрал из ночных хищников. Его ищут, полагают, что он может опознать похитителей. Изгой считает, что подобрался к ним очень близко. Он бросил все силы на поиски. А еще должен появиться хромой, не далее как завтра». Душечка пришла в сильное возбуждение. Будто вопреки собственным чаяниям получила ответ на мучивший ее вопрос. Она хлопнула в ладоши, чтобы привлечь внимание. «Вы не допустите, чтобы этот капрал попал к изгою. Солдат нужен мне. Доставьте его в конюшню Гарцена Овчара». Душечка не пожалела усилий, чтобы с помощью жителей равнины страха подчинить себе жалкие остатки повстанческого движения. Одним из этих остатков был Гарцен. «А заодно разыщите и возьмите владельца черепа с костями. И всех остальных, кто там жил, в интересующее нас время. Будьте осторожны. Власти пока не охотятся на нас, но знают о нашем присутствии. Сцапают, если подвернется возможность. Переоденьтесь гвардейцами изгоя. Выступаем». С Душечкой пытались спорить, но это все равно, что перечить ветру. Ничего не оставалось, как идти вместе с ней и охранять ее. Из храма выходили по одному, и никто не был замечен. Душечка собрала свою команду в двух кварталах, приняла донесение вернувшейся из разведки твари и сообщила. «Гвардейцы изгоя есть в гражданском дворце. Их караулка во флигеле, принадлежащем казначейству. Сейчас там 12 солдат отдыхают после дежурства. Молчун и Боманс, вы их успокоите. Не попробуйте, не сможете ли, успокоите и точка». Люди ворчали, они не были готовы остаться один на один с городом, который имперцы крепко держали в своих руках. Колдуны в этот раз не спорили. Молчун знал усыпляющее заклинание, но его надо было произносить. Проглотив недовольство, он обучил этому трюку Боманса. Они ушли, получив от душечки 5-минутную фору. Ждавший у двери флигеля Молчун просигналил «Спят». Душечку это не устроило. «Нужно их усыпить покрепче на несколько дней и спрятать как можно надежнее». Молчун скривился, но кивнул. Вскоре после того, как все обзавелись маскировкой, подходящей для улиц весла, Боманс сказал. «Надо хорошенько прибраться. Чем позже изгой сообразит, что здесь произошло, тем дольше нам прослужат эти мундиры». Ворон что-то буркнул, Молчун кивнул. Один из вертунов спросил. «А что это за гранатовая брошка? Знак подданства?» Молчун осмотрел эмблему, отложил ее и жестами подозвал Боманса. Старый колдун тоже пригляделся и сделал вывод. «Да, это знаки принадлежности, но для изгоя еще и способ следить за своими людьми. С ними надо что-то сделать. Может, поручить глупому конюку, чтобы вынес их из города?» Душечка нетерпеливо зажестикулировала. «Ладно, ладно», — проворчал Боманс. «Я и так спешу изо всех сил». Но как не спешили, а во флигеле провозились еще полчаса. Душечка, Ворон и Боманс ехали верхом, переодетые черными кавалеристами. Остальные изображали пехотинцев. Встречные спешили освободить им дорогу. Как только отряд выбрался из центра, Душечка и раненый вертун отделились и направились к конюшне Гарцена Овчара, где прятался говорящий камень. Душечке надо было связаться с праотцем. Остальные двинулись дальше, с задачей не допустить, чтобы в руки имперцев попали люди, способные опознать похитителей серебряного клина.